создавала для женщин в трупе не столь удобную жизнь, как для мужчин. Придерживаясь весьма своеобразных взглядов, она однажды заявила Марте, что если мне не удастся сделать значительную карьеру, то в этом будет виновата она, Марта, поскольку она потворствует моему движению в нежелательном направлении. Я должен не петь, а посвятить себя руководству театральным делом. При этом она никогда не давала себе труда пояснить эту точку зрения. С другой стороны, Марта по сей день сожалеет о том, что не приняла некоторое предложение, которое ей делала мадам де Филипп. Марта пела сопрановый репертуар, а наша руководительница советовала ей взяться также и за меццо-сопрановые роли. Кармен, Амнерис, в то время боясь подвергнуть риску своей сопрановой партии, Марта отказалась от этой идеи, но позже, когда Марта оставила из-за меня артистическую карьеру, она поняла, какое удовольствие упустила, не попробовав себя в тех ролях. У меня тоже возникали кое-какие проблемы. В труппе работал тенор-сицилиец Ринна Лочичера. Мне очень нравился его голос с великолепным, естественным верхним регистром, одним из лучших, который я когда-либо слышал. Однажды я рассказал ему, что Каллос во время концертного исполнения «Аиды» в Мехико взяла верхнее ми-бемоль. Он спросил меня, как она это сделала, и я показал ему способ, которым пользовалась певица, чтобы достичь этой высоты. В нашей следующей «Аиде» Лочичера взял ми-бемоль в том же месте, причем полным мощным звуком, а не одним головным резонатором. Мадам де Филипп и Бен Аройя были неравнодушны к Лочичера и отдавали ему явное предпочтение. Зная, что я очень хочу петь Каварадосси в новой постановке «Тоски», они, тем не менее, поручили эту партию ему. Более того, когда он с ними поссорился и бросил работу, они предпочли пригласить на роль Каварадосси тенора со стороны. Правда, в конце концов, я все-таки добился права петь в «Тоске». Наверное, бурная овация, которую устроили мне зрители после фразы «Победа, победа», стала наградой именно за мою борьбу. Это очень вдохновило меня. Публика в Тель-Авиве была фантастической. Такая смесь культур, люди из Польши, России, Румынии, Югославии, Болгарии, Германии, Чехословакии, Австрии, Венгрии. Одним словом, со всего мира, и все они жаждали музыки. Один румынский еврей по фамилии Лазар рассказывал нам, что он сменил профессию, занимаясь животными сначала снаружи, а потом изнутри. В Европе он был торговцем мехами, а в Тель-Авиве стал мясником. Лазар, страстный поклонник оперы, приходил на многие спектакли, причем всегда в смокинге. Вознаграждение за наш вклад в оперу он обычно оставлял для нас самое лучшее мясо, в том числе и свинину, на рынке Шук-Кармель. Иногда он давал нам продукты в кредит до конца недели. Мы познакомились еще и с шофером такси, слушавшим по радио в своей машине классическую музыку. В прошлом он был виолончелистом. Он узнал Марту и меня, когда мы сели к нему в такси, потому что видел нас в опере. Такие приятные встречи случаются там нередко, и это помогает, например, объяснить, почему так хорошо посещались все наши представления «Дон Жуана», который давался около 50 раз в течение одного сезона, хотя одновременно та же опера Моцарта несколько раз исполнялась оркестром Израильской филармонии под управлением Карла Марии Джулини с участием таких певцов, как Рената Капеки, Пилар Лоренгар, Паола Монтарсола и Агастина Ферин, причем тоже с большим успехом у публики. Это лишь несколько примеров того, с какими зрителями мы привыкли иметь дело в Тель-Авиве. В один из сезонов мадам де Филипп ставила балет-пантомиму, где рассказывалось о женщине, которая внешне была робкой и тихой, но после первой брачной ночи показала свое истинное лицо и стала обращаться с мужем как с собакой. Роль этой героини играла певица-сопрано, а ее мужа изображал танцовщик. В сцене свадьбы она должна была напевать известный марш из Лоингрина. Когда спектакль был снят с репертуара, дирижер Георг Зингер, прекрасный музыкант родом из Чехии, сказал нашей мадам: «Вы знаете, а ведь мы исполняли Вагнера».